песню про небо. И оставь меня ненадолго. Я вспомню, как это было. Я вспомню, как это было. Я вспомню, как падали листья, как капли дождя смеялись на радостных солнечных лицах и были частицами солнца. Она сказала прощай, она пришла вся в слезах, она шла в никуда. Я ответил молчанием, я заваривал чай, в электрическом чайнике кипела вода. Ее глаза были тенью, ее лето зимой, ее пеструю жизнь обогрела тоска. Но я был слишком занят, я над синей водой в фиолетовом небе рисовал облака. Что же было потом? Вероятно, финал. Мы ушли теми тропами, что выбрали сами. У кого-то сейчас тоже боль и обман, но я лучше чай заварю с облаками. Я вспомню, как это было. Я вспомню, как это было.